Во главе группы друзей Марины и Сергея встали князь Дмитрий Святополк Мирский, Соломея Гальперн Андроникова и Елена Извольская, дочь бывшего российского министра иностранных дел. Эта последняя, зарабатывавшая себе в Париже на жизнь переводами, взяла на себя инициативу организации благотворительной акции в пользу эфронов, которые оставались без поддержки и без всяких средств к существованию. Сама Извольская в своих, правда, довольно противоречивых воспоминаниях разных лет пишет о дружбе с Мариной и о единственной своей попытке сблизить русского поэта с французскими литературными кругами. О помощи же семье она говорит неизменно одно и то же. Маринины друзья создали общество помощи Цветаевой или создалось общество помощи Марине Цветаевой, кое-как оплачивавшей квартиру и семейный паёк. Но ни из чего не следует, что Извольская стояла во главе такого общества. Просто иногда помогала, чем могла, по-соседски. Они жили рядом. Примечание переводчика. По ее призыву некоторые русские изгнанники, устроившиеся лучше, чем другие, собрали деньги, чтобы снять и обставить квартиру, где могли бы найти пристанище проклятая поэтесса и ее вконец запутавшийся супруг. Три комнаты с кухней, ванной и газовым отоплением в доме номер 2 по улице Жанны д'Арк в Медоне. Иммигрантский квартал. На улицах русская речь звучала так же часто, как и французская. Жильцы дома постоянно ходили в гости друг к другу, двери не запирались вовсе. Кстати, там же поселился и Константин Радзеевич с женой. Но это не стало основанием для того, чтобы и с ними обмениваться визитами, скорее наоборот. Марина читала свои стихи соседям, проявляя необычную для себя заботу о том, чтобы выбирать из них такие, которые не слишком поразят слушателей. Однако, радуясь тому, что окружена соотечественниками, она все-таки все больше и больше страдала от шума и постоянных перемещений в доме. Как можно сосредоточиться над рукописью, если надо каждый день вовремя поднимать Мура с постели, умывать, бежать за покупками, стараясь возвратиться так, чтобы успеть приготовить обед, убирать, считать, все предусматривать? Ко всему этому повторяющиеся нападки парижской русской прессы окончательно лишили ее сна. «Меня в Париже, за редкими личными исключениями, ненавидят, пишут всякие гадости, всячески обходят и так далее», пишет она Анне Тесковой. «Ненависть к присутствию в отсутствии, ибо нигде в общественных местах не бываю, ни на что ничем не отзываюсь. Пресса, газеты сделали свое. Участие в верстах, муж евразиец, и вот в итоге у меня комсомольские стихи, и я на содержании у большевиков». Письмо датировано так: «Третий день Пасхи 1927 года. Примечание автора. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма. Москва, Эллис Лак, 1995, страница 356. Примечание переводчика». И дальше. «Читаете ли вы «Травлю евразийцев в возрождении России, днях»? Точные сведения, что евразийцы получали огромные суммы от большевиков. Доказательств, естественно, никаких, ибо быть не может. Пишущие знают эмиграцию. На днях начнутся опровержения. Как ни гнусно связываться с заведомо лжецами, необходимо. Я вдалеке от всего этого. Но и мое политическое бесстрастие поколеблено. То же самое, что обвинять меня в большевистских суммах. Также умно и правдоподобно. Сергей Яковлевич, естественно, расстраивается, теряет на этом деле последнее здоровье. Заработок с 5:30 утра до 7-8 вечера, играя в кинематографе фигурантом за 40 франков в день, из которых 5 франков уходит на дорогу и 7 франков на обед, итого за 28 франков в день. И дней таких много, если 2 в неделю. Вот они, большевистские суммы. Письмо от 20 октября 1927 года. Там же, страница 360, в оригинале ошибочно датировано 3-м днем Пасхи. Примечание переводчика. Постоянно стремившаяся прийти на помощь Елена Извольская пишет в своих воспоминаниях: «О Цветаевой можно писать как о поэте, о прозаике, но ведь есть еще просто Марина, та, которая жила среди нас в Медоне. Это моя Марина, та, которая трудилась и писала, и собирала дрова, и кормила семью крохами, мыла, стирала, шила своими когда-то тонкими, теперь огрубевшими от работы пальцами. Мне хорошо запомнились эти пальцы, пожелтевшие от курения. Они держали чайник, кастрюлю, сковородку, котелок, утюг, нанизывали нитку в иголку и затапливали печку. Они же, эти пальцы, водили пером или карандашом по бумаге на кухонном столе, с которого успешно все было убрано. За этим столом Марина писала стихи, прозу, набрасывала черновики целых поэм, иногда чертила 2-3 слова и какую-нибудь одну рифму, и много-много раз ее переписывала. Таков был закон ее творчества. Следить за ним было нечто вроде наблюдения за ростом травки, листика, стебелька, за вылуплением птенцов в лесных гнездах, за метаморфозой бабочки из куколки. На наших глазах Марина писала, на наших глазах также, увы, трудилась непосильно, бедствовала, часто голодала. Такую нищету в русской эмиграции мне редко пришлось видеть.